мы начинаем очередной урок, ТЭС 105. Страница КУФ НУН ГЕЙ, 155, строчка 12. От четвертой, но сначала предваряющая его обзор, что он пишет, как всегда, над, помещает над отом. Двенадцатое. Батхилат гитпаштут а ор яшар. Лезивук дагака а, аля масах шиба малхут, осе рак бхинат шурашей 13 килим лерош. Точка. То есть, все, что мы учим в ТС, видишь, каким образом творение как сказать, раскрывалось таким образом с целью построения килим. Килим – это как покрытие на свет, на эйнсов. Когда есть покрытие, когда есть одеяние, тогда есть возможность, чем больше есть одеяние, тем больше возможностей есть у нижнего получить свет, ощутить его. Двенадцать. Вот он всегда, надо иметь в виду вот само направление. И тогда настрой будет всегда правильный. 12. Батхилат гитпаштута ор яшар. В начале распространения прямого света лезивуг дака а для ударного зивуга, для ударного зивуга на масахе, который на малхуте, в малхут стоит. Аса рак пхинат шурашея килим лерош. Он сделал только лишь аспект корней килим головы, для головы. В голове есть только корни килим. 14. От далет. Выда. Ки зеха ор. Аяшар, аябо кох ласот килим левхинат хорош, аваль им коль 15 зе, логая никар иньяно, адши евга гагистаклут газе баор анефеш шель апе. Канискар, ва аль-едей 16, кен никар бхината килим шель арош. Точка. 14. От далет, 4. Выда и знай, кизега орга яшар, что вот этот прямой свет. А я бог, ох, у него была сила ласот килим, сделать килим левхинат рош, для аспекта головы. Авалим кользе, но тем не менее, 2.15, лога я не кариня, но не было его, суть не было, его и суть появилась лишь была была лишь видна, стала видной стала заметной только лишь, когда Шиевга Аистаклут, когда встретился или дотронулся, встретился вот этот Аистаклут, вот это видение встретилось в свете Нефеш П, в Нефеш Рта, Канискар, как сказано выше. То есть, когда этот свет дотронулся, можно сказать, своим светом, до светом дотрагивается, правильно? Никакого другого духовного нет дотрагивания. Когда этот свет и Ор-Яшар дотронулся до света Нефеш, то есть свет Нефеш имеется в виду Малхут, а он говорит, а иногда говорит как Келим, со стороны Келима, а иногда говорит со стороны светов, то есть с Малхут, П, место П, Малхут. Канискар, как сказано, как упомянуто. Валидей 16 хен, и посредством этого Никарбхи на такие лим шалярош стало узнаваемым, то есть определилось, то есть вышло как бы из вышло в раскрытие, это называется, вышло, раскрылось, стало заметным вот это аспект келим головы. Точка. То есть есть различные слова, которые разные имеют значение. Негла, например, это будет означать раскрылось. А здесь он говорит никар, заметным стало. То есть появились штрихи, как бы в свете появились штрихи келим. Как бы корни только келим, очертания келим, а уже очертания уже и заметны для глаза. Корпними. А нет, у нас еще нет. Идем дальше. И еще один от. Ибо, а нет, здесь у нас есть у нас, я вижу. Вижу, вот в 14 строчке у нас есть ссылка буквы «Гей», 5. И опускаемся на Орпними, комментарий Орпними, строчка 39. И интересно, что же он, Иегуда Ашлаг, что же привлекло его внимание в этом оте, что он хочет нам пояснить. 32. Ссылка буквы «Эй». «Кмоша катувла эйн». «Ашер эйн тфиса баор яшар блигит лапшуто баор хозер». «Киалькен эйн никарот багапарцув». 33. Отана сферот де ор яшар, шеген лемала мига ор хозе, афальпи шенимцаот шам. Точка. Очень-очень сильно он нам дает нам вещи, которые, казалось бы, мы знаем, и все равно очень важно на своем месте их пояснить. 32 строчка, ссылка буквы «Гей», 5. «Кмоша готовла эль», как написано выше, сказано выше. «Ашар эйнт фиса баор яшар», и что нет постижения, схватывания дословно, тоже как и постижение, нет схватывания света, прямого света. То есть схватывание значит постижение. Блигит лапшуто баорхозер, без его одевания в орхозер. Ки алькен. Ибо поэтому Эйн никарот ба апарцуф отана сферод ор яшар. Ибо поэтому незаметный, неразличимый, вот хорошо очень, никар, неразличимый в парцуф, в этом, в парцуфе, эти сферот прямого света, которые, смотри внимательно, которые выше, чем Орхозер. Когда они выше, чем Орхозер, эти сфероты, сферот прямого света, то они неразличимы для, в парцуфе. Если они, когда они выше, чем Орхозе. В Афальпиише немцаотшам, несмотря на то, что они там находятся. Понятно, что парцуф их просто не видит. Точка. 33. После точки. Лемашаль. Баорхозер. Амагия лекомат бина. Эйн 34. Кетер вехохма никарим бапарцуф агу. Афальпи шехем итлапшим бепнимию табина. Вегавен. Точка. Дает он пример. 33 после точки. Лемашаль, например, Баорхозер Амагия лекомата бина. В Орхозер, в обратном свете, который достигает уровня бины. Эйн 34 кетер вехохма никарим бапарсувагу. Кетер и хохма, они не различимы в этом парцуфе. То есть он не видит их. Незаметны ему. Афальпи, несмотря на то, шеем митлапшим бепнимию табина, что они, то есть кетер и хохма светов, сферот прямого света, несмотря на то, что они одеваются внутри бины, внутри света бины, или сфера бина, прямого света. Вегавен, и пойми это. Понятно? Они одеваются, то есть они неразличимы, они потому и неразличимы, потому что нет на них орхозера, поэтому они внутри бины. То есть внутри бины есть у нас теперь свет хохма, или сфера хохма света, а внутри него еще есть и свет кетера. Поднимаемся на строчку 15. Правда, я не сказал, я не сообщил, мы не читали его... Это место опять, ну, вначале это было 14 строчки, вот то, что мы сейчас проходили. Я думаю, мы уже только сейчас маленький, коротенький, вот, что, ну, все равно надо было сказать. 14, что он сказал нам вначале перед этой буквочкой, ссылкой буквы «Эй». Он сказал, что знаешь, что этот прямой свет, что в нем была сила сделать килим в аспекте головы. Это что он объяснил. А теперь строчки 15 от Далет. В конце мы доходим ссылка буквы Вав. И до этого он говорит, надо всегда посмотреть сначала смысл, то есть полный смысл того, что он хочет нам объяснить. То есть он говорит, что эти килим де рош, они были, стали заметными только после того, когда этот истоклут, это всматривание достигло, то есть всматривание света, то есть другое слово на зивук. Зивук в голове. Зивук, когда приходит в П, вот называется всматривание. А иногда он говорит зивук. Но гистоклут, когда мы видим слово гистоклут, это означает всегда, как правило, всегда в голове. То есть тот свет, который, зивук, который происходит в П. Так вот, это эти килим дерош, они незаметны, незаметны до того, пока вот этот истоклут, всматривание этого света, не доходит до света нефеш, то есть до ФП, то есть доходит до малхут дерош. И вот тогда начинается наш от вав. Канискар, как упомянуто, валидей кэн, и таким образом, когда уже есть там, есть уже зивуг в П, когда уже есть эта встреча этих двух светов, как бы место самого света прямого с П, местом П. И благодаря этому, говорит, становится килим дерош, становится заметными. То есть есть и уже видно их очертания и так далее. Орпними, строчка 37. Ссылка буквы вав. Кломар. Алидей гитлапшут а эсер сферот де ор яшар бэгаор хозер гауле мямасах мимата лемала гейма маспиким 38 левхинат килим шель рош шопирушо рак шорашим лекилим вело килим гемурим. Точка. 37. Он объясняет нам это. Вав. Ссылка буквы вав. Кломар. То есть алидеит лапшут а эсэр благодаря или посредством одевания а эсэр сферот и ор яшар 10 сферот прямого света бага орхозер в орхозер в обратный свет гауле, который поднимается миамасах от масаха мимата лемала снизу вверх. Эйма маспиким, их этого достаточно, их достаточно, только лишь, нет, их достаточно, сказать, не стоит только лишь, их достаточно 38, левхинат килим шель рош, для аспекта килим де рош, килим головы. Шапирушо, что это означает, что только шарашим для килим, только корни для килим. То есть вело килим гмурим, а не полные гмурим. Полные гмурим, значит полные, совершенные, полные килим, настоящие. А только лишь корни килим. Это как, знаешь, это когда можно представить себе просто картинку такую, как металлообработчик. Тот делает, как раньше, как вот в школе делали, или в ребесенном училище, или в каком-либо другом, кто учился обрабатывать материал. Что делается? Сначала делается на, скажем, пластинка металла, или, скажем, делается на нем намет, как сказать, наметки. Делается сначала очертания, то есть царапает сначала, выцарапывает как бы на нем то, что он хочет вырезать, например. какую-то форму. Затем он делает, может сделать на ней вот эти как бы еще побить молотком и через этим такой вот острый какой-нибудь шило или что-то другое, чтобы сделать уже более ясные контуры вот этого. Вот это как бы получается как бы корни вот того, той формы, из которой материал, то есть той, того предмета из металла, который собираются сделать. А уже, когда уже вырезано все уже есть, вот это уже настоящая форма или предмет, который продукт, который делается. Также и в голове. В голове делается только как бы наметки. То, что в голове потенциально, оно делается, становится фактом в теле парцуха. Мы поднимаемся вверх, строчка 18. Ласот килим дегуф црихим листаклут бет аля масах шебапе шегу малхут. 18. И все, что ты слышишь сейчас, ты можешь сказать, я уже это слышал сколько раз. И сколько я раз слышал. И не играет роли. То же самое, как мы говорили, с кусочком хлеба, который ешь каждое утро. Он тебе идет на пользу. Так или нет? Хотя ты его ел вчера и позавчера и так далее. А ты сейчас совсем другой, чем когда ты это слышал последний раз. 18. Ласот келим де гуф. Для того, чтобы сделать келим тела парцуфа. Цвихим листаклут бет необходимо, нужно, необходим второй листаклут, второе всматривание. Аля масах шеба пе. На масах в пе. Шегу малхут, что это малхут. То есть второе всматривание, которое происходит на масахе, который в пе. 19. Вот, эй. Аваль бхината келим шель гагуф. Шем зайн тахтониот. Логаю яхолет баор гайошер. 20. Шель аистаклут анискар ласотам гу левадо эла ад шеистакель ваевга аистаклут баор ганефеш. 21. Шель гапе ואריידי שניהם היה האור חוזר ממטה למעלה ועושה כלים ומלביש את הזין 22 תחתוניות הנקראים גוף. В 19. Здесь что-то есть такое, что мне кажется, что не совсем. Ну, увидим сейчас. 19. Отгей, пятый. Аваль, одно. Бхината килим шалягув. Аспект килим тела. Шагем зайн тахтониот, что они семь нижних. Логаю яхолет не было мощи. Баора Йошер в прямом свете, 20, Шелеиста Клуд, Анискар, в упомянутом Истаклуте, всматривании. Ласутам гула водо, смотри внимательно, живой, сделать их самому, очень-очень тонко, у него не было силы сделать их самому. Эла Алидей, Эла Аль Ад шеистакель, но только лишь посредством того, что после того, как он посмотрел, смотрелся, то есть сделал выевга и дотронулся, встретился, дотронулся, а истаклуд, когда вот это его всматривание, оно всматривалось и встретилось баора нефеш лепе, со светом нефеш, что в п, 21, теперь смотри дальше, валидей шнейгем, и благодаря обоим, ая ор хозер, свет Орхозер. И вот здесь он, мне кажется, что ошибка стоит. И благодаря и обоим. Орхозер, он говорит, что он мематалы мало, что он, который идет снизу вверх. Что теперь он возвращается, теперь свет. Он должен был сказать сейчас, сверху вниз теперь Орхозер идет. Но мы сейчас увидим. Веосе килим и делает килим. То есть свет Орхозер должен был повернуться сверху вниз. А не как он стоит мимата лемала. Умальбиш это заин тахтониот. И он одевает семь нижних, которые называются гуф. Он их может одеть только тогда, когда Орхозер поворачивается затем и сверху вниз идет. Правильно? Сейчас увидим. Строчка 19. Ссылка буквы Зайн. И там он говорит, что но аспект килим тела, что это семь нижних, не было у него возможности мощи у прямого света, чтобы их самому сделать. Очень тонкая вещь. Орпними, строчка 40. Ссылка буквы Зайн. Кломар. Ахар шега орхозер Мидгафех. Вот здесь он доказывает, говорит правильно сильно. Там просто была ошибка на его же сканировании. Я говорю, в этом оте, что он сказал, именно дальше он в ссылке буквы Хет, там, помнишь, там стоит в 21 строчке, что он Орхозер, он снизу вверх. Но он уже здесь, уже нам объясняет нам. В этом, в этой ссылке Зайн. 40. Ссылка буквы Зайн. Кломар. Ахар шега орхозер мидгафех вайореде мимасах улемата. Шеа замалхут шеги гапе митрахевет 41 умит пашетет ле эсер сферот минауба. Адле малхут шеба шеникрет нефеш шель гапе. А за 42 насим килим гмурим амехоним гуф. О, эсер сферот шеля гуф. Очень хорошо он нам объяснил. Сейчас увидишь, что он начинает, хорошо нам объяснил. Вот то, что он сказал, нефеш шеля пе. Помнишь, что я попробовал объяснить так, но видишь, как он объяснил нам, что такое, что... Что только тогда, когда свет Ор-Яшар всмотрелся в свет Нефеш от П. Что это значит? Вот это он прекрасно нам объясняет. И поэтому он считал, что мы можем ошибиться. Вот так как я подумал сначала, что так вот, что это место от П. А он говорит Нефеш аля П. Ибо П это только кетер место. Кетер как бы начинается кетер тела, а нефеш де кетер это уже малхут тела. Ну, очень тонко, поэтому он и нас, он нам и нужен, Иуда, чтобы нам это объяснить. Сороковая строчка, ссылка буквы Зайн, 7, кломар, то есть. Ахарше ога орхозер, после того, как орхозер, Мидгафех оборачивается, воюрет и спускается мимасаху лемата, от масаха и вниз. Шааза малхут, что тогда малхут, шиига пе, очень внимательно, что она, это, что она называется пе. Митрахевет, она расширяется, 41, умитпашетет и распространяется, лаэсер сферот минауба. На 10 сферот от нее и в нее. Ад але малхут шеба до ее малхута. Шенекрет нефеш шеляпе, который малхут. Малхут ее называется нефеш шеляпе, правильно? Потому что от п начинается, от п начинается что? От рта начинается, начинается сфероты тела. 10 сферот тела. То есть начинается кетер, правильно сразу начинается кетер де гуф и так далее. До табура, табур там у него место, которое кончается тело парцуфа, то есть туда, куда тело, куда то место, которое кончается, а где оканчивается свет, туда может дойти только Ор-Яшар, одетый в Ор-Хозер. И это место называется Нефшель Апе, по светам. Но это называется Малхут ДП, или он Ари называет Нефеш, потому что там есть, то есть туда доходит только Нефеш, свет Нефеш от П. Аз 42, тогда Насим Келим Гмурим, вот тогда становятся настоящие, полные, законченные Келим. Амехоним, которые называются Гуф, тело. О, эсер сферот шель агуф, или 10 сферот тела. Поднимаемся в наш от, строчка 21. Вот здесь у нас была проблемка, что здесь стояло, видишь, что Орхозер тогда был снизу вверх. А нам казалось, кажется, что нужно быть сверху вниз, как он нам уже в ссылке буквы Зайн объяснил. Ну, сейчас увидим. 44. Пируш, то есть ссылка буквы Хет. Пируш. Айдей ор аистаклут. Шегу сот. Гитпаштут ор эйнсов. Валидея малхут шигу сот амасах амаке 45 умахазир аор лахурав гидей бет эйлу миштатфим ба асията келим камувар. То есть он нам объясняет не вот это, потому что это действительно была ошибка сканирования, 21, то здесь надо сделать в середине, видишь, да, стоит Орхозер, и потом стоит Мимата Лемала. Здесь надо повернуть это, сделать Мимала Лемата, сверху вниз. А на что он реагирует, что ему, что он хочет нам рассказать, это то, что перед этим, то есть после запятой, в строчке 21, где он говорит, что посредством обоих свет, да, он говорит, что значит посредством обоих производится вот настоящие, делаются настоящие килим. Вот это, кто эти обои, оба? Вот это он объясняет нам. Строчка Орпними, строчка 44. Ссылка буквы Хет, 8. Пируш. Пояснение. Алидей ор аистаклут. Благодаря и посредством света всматривания. Что это означает? Шегу сот ит паштут ор эйнсов. Что это суть? Распространение света эйнсов. Это один компонент. Валидей малхут и посредством малхут. Малхут дерош. Шегу сот амасах, что это суть масаха. Суть масах, что мамаке, который ударяет. 45. Умахазире возвращает аор лахорав свет обратно. То есть этот свет истоклут, свет эйнсов, он возвращает его обратно. Иней бет эйлу, так вот, смотри, говорит он, говорит. Так вот, эти оба миштатфим, они соединяются, объединяются они в партнерстве. Они партнеры басия такилим в производстве килим, как сказано выше. Оба делают килим. Очень тонко. Это тоже немножко, смотри, как это очень нам напоминает мать и отца. Да? Очень тонкие вещи, что оба они производят килим. Один сверху, а она отражает его снизу. И так далее. И, как мы говорили уже, здесь тоже есть уже, в этом уже есть зачаток того, что потом во втором цимцуме будет называться Шитуф Бедат Арахамим Бадин. Шитуф Бедат Адин Барахамим. То есть партнерство милосердие, свойство милосердия с Дином. Следующая страница. Страница Кув Нун Вав. Или еще посмотреть. Мне кажется, что еще что-то у него не сказали. А, еще теперь, смотри внимательно. Еще мы не закончили. Страница, правильно, страница. Куф Нун Вав, 156. Но мы продолжаем теперь дальше с от ссылкой буквы Хет, которую мы не закончили. Что там он сделал только две строчки на предыдущей странице, 44 и 45. Поставил точку, я полагал, что уже закончил. Дал объяснение. Но я вижу следующий, на следующей странице, то есть Куф Нун Вав, 156 Орпними, что там в 17 строчке идет дальше. Продолжает он объяснять вот этот ссылку буквы Хет, 8. 17 строчка. Уцрихим Лида сот истаклут бет. Вот это слово, которое будет первое, второе, третье, четвертое, пятое слово. Тоже здесь, видишь, бет и апостроф надо оставить, а остальные две буквочки, каф и тет, надо убрать. Это ошибка сканирования. Анискар кан шегу сот альйот аурот лемаациль. Восемнадцатое после скобки и запятой. Шапирушу. Издахакут амасах. Депхина далет. Лепхина гимель вихуле. Ад издакуто лепхинат шорыш. Девятнадцать. Шеникрама ациль. Точка. Семнадцатое. У црихим лида необходимо знать сот истаклут бет, суть второго истаклута, всматривания, то есть второго зивуга. Анискаркан, который упоминается здесь. Шагу сот алиот аорот. Что это суть поднятия светов к источнику. 18. Шапирушо. Что это означает? Издакута масах депхина далет. Утоньшение масаха от четвертой стадии к третьей стадии и так далее. Ад издакуто депхинат шорыш до утоньшения до стадии шорыш, то есть нулевой стадии, 19. Шеникраматель, который называется создатель или источник. Точка. Шабадерах исталькуто. Хосе коль гей акомот. Аникраим гей килим. Двоеточие. Кахаб заярампин умалхут. Дегуфа. Точка. Вот здесь у нас все это упоминает, как это все так, что проходит все это вниз, как мы это учили, что были сделаны... Да, понятно, что малхут, дерош, что она оборачивается, и она от нее притягивает вот эти и орхозер, и орьяшар, который она одела, притягивает в тело. Так он объясняет. Как это делается? Шабадерах исталькуто, 19, что по пути своего исторжения этого света, который там осе коль гей акомод, он делает все пять уровней. Они краим, которые называются гей килим. Пять килим. Гайтучи кахаб зеранпин малхут. Гуфа де гуфа. А килим тело. Как будто бы он нам немножко что-то недорассказал. А как будто бы сначала, потому что мы бы раньше бы ожидали бы, посмотри, что я говорю. Мы ожидали бы сначала, что сначала действительно Малхут притягивает это, правильно? От П и до Нефеш ДП, как он говорил Ари. То есть от Нефеш Шеля П, то есть до Табура. А потом исторгается, помнишь, да, исторгается. Вот тогда, да, исторгается этот свет, и по пути его исторжения делается, создаются пять уровней. Почему же он нам здесь это рассказывает, когда мы еще говорим только про то, что... А, он просто говорит, что в общем, наверное, как килим получаются. Ибо до этого он нам сказал, что килим получается, что он говорит, что этот орхозер, он возвращается обратно и от П проходит до табора. Ну, очевидно, он нам, в общем, немножко рассказывает сейчас как это делается келим, что не просто так, что это приходит свет, как бы первое, это называется первое распространение. Не в этом есть келим, а начало келим, тело. А келим настоящий, конечно же, начинается, имея в виду, что он начинается с первым исторжением света, истоклут алеф, когда истолкут алеф, а не при первом распространении от П и ниже. Помнишь, как это в Гальгальте было? 20. Ки гитпаштут алеф ад ленефеш де П. Осе кли де кетер шель гагуф. Да, это точно, что он объясняет нам. Смотри. 20. Ки гитпаштут алеф, ибо первое распространение, то, на чем мы сейчас стояли до этого. Ибо первое распространение адла нефеш де пе, до нефеша пе, то есть до малхут де гуф. Осе кли де кетер шеля гуф, делает кли кетер тело. Только одно кли кетер. Ухаше оле малхут лезеиран пин. О, и тогда начинается, после этого начинается исторжение света. Помнишь, вот это начинается уже тогда, действительно, келим строится, потому что остальные. Ухаше оле малхут лезеиран пин. И когда малхут поднимается к зеиран пину, дайну, то есть, каше пхина далит, то есть, когда, я еще не читал это, Дайну, кашепхина дали 21, мизда кехет, лепхина гиме. Наса зивугда каа, бет, умоци комат хохма, венаса базе кли де хохма шель агуф. Очень-очень тонко. Еще, видишь, еще какая-то деталь, которую мы опять можем приобрести из его объяснения вот здесь. 20. 20 после точки. Ухашеоле амалхут лезаиранпин. А когда малхут поднимается, то есть при исторжении уже этого света от малхут де гуф, и он начинает исторгаться. И за битуш, Ормаки ворпними, из-за соударения ормаки ворпними, как мы знаем. То есть, когда малхут поднимается к зеиранпину, вместе с ней выстрогается свет. Дайну, кашепхина дале, то есть, когда четвертая стадия, 21, миздакекет левхина гимель, утоньшается до третьей стадии, то есть, до хохмы, уровня хохмы. Наса зивуг да каабет производится второй зивуг. Умоци комат хохма, и он выводит уровень хохмы. Правильно? На зиранбине. Хотем в голове. Наса базе кли де хохма. Вот очень важно, что он говорит. И делается этим кли хохмы. Тело, точка, 21 после точки. Ухашеоле, 22. Ухашеола, 22. Малхут. Левхинабет. Наса альдерах аналь. Кли дебина шелягу. Точка. Двадцать один после точки. Ухашеола малхут. А когда малхут поднимается, 22. Левхина бет до второй стадии. В теле, правильно? В теле, когда поднимается. Тогда то же самое делается уже и в голове. Насааль де раханаль. Тогда делается, как сказано выше, кли де бина шелягуф. Подобно тому, что было выше, как сказано выше, делается кли бины тела. Точка. 22 после точки ухашивала малхут лепхина алеф. Наса альдераганаль кли де зиранпин. 23 шелягуф. Точка. 22 после точки ухашивала малхут лепхина алеф. И когда поднимается малхут до первой стадии. Наса альдераханаль делается подобно тому, как подобно сказанному выше, кли дезиран пин шелягов, кли зиран пин тела, 23 точка. Видишь, как он все это с таким терпением, все это передает, мог сказать и так далее. Правильно? Нет, он нам дает, чтобы мы должны ощутить, а не так далее. 23 после точки. Ухашевла, малхут, левхинат, шорешела. Дегайну. Шениздакака. Миколь. Авиюд. Шаитаба. Насакли, малхут, 24, дегуф. 23 после точки. Ухаша ола малхут, а когда малхут поднимается, левхинат шорешела в аспект ее корня. То есть в кетер, дагайну, то есть шиниздакка, миколь авиют, что она утоньшилась от всего ее авиюта, который был у нее. Наса кли малхут дегув, делается кли этим самым, делается кли малхут, малхута тела. 25. Везе шомер арав, шаалидей истаклут бет, шель Зивуг дегакаа. Бамасах шива малхут. Дегит паштут. П. Оле шув аор хозер. 26. Мимата лемала. Адше мисталек куло. Шебазе насим эсэр сферот кахаб зейранпину малхут шель агуф. О, теперь он нам дает ответ на тот вопрос, который у меня возник. Помнишь, что и тоже у всех мог возникнуть, что в 21 строчке, что он сказал нам, смотри, в 21 строчке, что второй раз, что было второй раз, что встретился свет, истаклут, встретился, это всматривание света было в свет нефишер шеляпе, то есть был зивуг, смотри внимательно, зивуг на малхут де гуф. И теперь благодаря обоим, то есть свет уже был там, то есть свет, который, смотри внимательно, свет, который уже был там, в теле, он дошел опять теперь, этот свет, который дошел в теле, который свет Орьяшари Хорхозер, внимательно еще, смотри внимательно. Возвращаемся на следующую, на предыдущую страницу, 21 строчка самого Зоха, самого Ари. Что он сказал нам, смотри теперь, что оба, теперь, потому что в теле сейчас имеется что у нас? В теле у нас теперь имеется Орхозер, И Ор-Яшар, который он уже его, этот Ор-Хозер его присоединил к себе. И он уже, разговор идет теперь уже, что уже в тело проник вот этот свет, как бы первое распространение до табора. А теперь от табора, смотри внимательно, там, в таборе, это нефеш, малхут, тело. И теперь вот этот свет, который теперь находится между П и табором, он теперь ударяет дальше в П нефеша, то есть в П малхут дегуф, очень важно. Понятно? И он тоже, он как бы отталкивает, он не отталкивает, у него нет силы отталкивать его, у него есть сила только его оттолкнуть, но не поднять Орхозер настоящий, потому что там уже нефеш уже не может уже оттолкнуть. И таким образом вот там делается зивук на то, что он говорит нам, и поэтому он говорит, что обоими светами. Но еще он сказал нам, еще дальше сказал, обоим он объяснил нам, 21, еще он сказал, что вот этот Ор-Хозер, он поднимается снизу вверх, а мы думали сверху вниз. То есть разговор шел не про первое распространение, а вот то, что вот сейчас он говорит нам. То есть про исторжение как бы происходит света из гуфа. Таким образом, получается кели. Еще раз 25-е. Везешом и рара. И это то, что говорит Равша Алидей Исталькут, Истаклуц, извини, Бет, что благодаря или посредством второго всматривания, смотри внимательно, как он будет сейчас говорить, второго всматривания зивуга, ударного зивуга, куда это, смотри, бамасах шибамалхут, в масах, а масах, который стоит, в малхут, дегит паштут, п, в малхут, распространение п, то есть в место, которое в малхут дегуф, олешу ва орхозер, снова поднимается орхозер, мимата лемала снизу вверх. То есть есть зивук, помнишь, малхут. Теперь что получается? Малхут, уровень четвертой стадии теперь малхут. Она поднимается теперь в есод. Здесь есть Орхозер, который поднимается снизу вверх. Адша мистале куло, пока он весь не свет, весь не исторгнется. Шебазе насим, что этим самым делаются 10 сферот, кахаб заиранпин, кахаб заиранпин и малхут гуфа. Еще раз, понятно, что не так, как просто говорим, что вот, смотри внимательно, что в рожь сделался зивук, и тогда Малхут его берет этот свет в себя, его от нее, от П и вниз, до Малхут де Гуф распространяет. Это еще не килим, это только есть, а только кли, этим самым делается только кликетер. Понятно? И в нем все 10 сферот, все 10 цветов есть. Но только одно кли, кликетер. Иногда называют это кли малхут, но имеется в виду уровня малхут, имеется в виду свет нефеш только есть. Поэтому говорят иногда малхут. Но кли кетер, конечно, самое первое. А затем, когда исторгается свет, еще раз, исторгается свет из первого распространения, вот тогда делаются промежуточные как бы парцуфим, что мы изучали и еще будем изучать. Ибо приход света и его исторжение делают келим. Вот мы сейчас остановились тогда на этой странице. В следующий раз Зараташем, страница, вот это, Куфнун Вав, строчка третья.